Огромные волны заперли течение могучей реки. Вода в Амазонке достаточно резко поднялась. В бухте напротив форта почти на метр, наглядно показав, что базовое место на возвышенности береговой террасы изначально было выбрано правильно. Весь плавсостав заново зашвартовали со страховкой, и долгое время ни о каком хождении по водам и речи не могло быть. Слава богу, свирепые шторма налетают в залив не так уж и часто, но даже представить страшно, что творится в такие дни на морском побережье. Прогнозировать что-то серьезно невозможно. Так, на день-два по показателям давления, температуры и влажности. Движение циклонов, направление океанских течений – все это недоступные нам пока знания. Своим я пообещал. В апреле, отмечая день русского попаданца, Форт Росс всем дружным коллективом, за вычетом тех несчастных, что останутся на ремне, отправится к океану пить годное французское шампанское. 120 килограммов спецпоставки, не мало ли? И кидать в пучину пустые бутылки с записками. Вот так про течение и будем узнавать с годами. Светлана постоянно берет пробы воды из Клязьмы. Три раза накладывала запрет. И тогда патрули возили питьевую водичку в 20-литровых канистрах, набирая ее из чистого ручья возле Томки. Этих канистр накопилось? А вообще, на будущее фильтрами стоит обзавестись. В том числе и мобильными. Тут прокол вышел. Все основное сделано. У подножия замка царицы Тамары Маурер вбил в камни обрезок трубы с нашлепкой сверху, повозился с приборами и определил первый астропункт колонии – нулевой пикет. И время пошло. Самой трудоемкой оказалась операция по экстренной разборке и вывозу из ущелья горы винт здания локалки. Времени оставалось в обрез. Успели, сделали. Такое богатство бросать нельзя. Крепкий рубленый дом после смены профиля, превратившись в нормальный жилой, встал в ряд с уже собранными, пока без хозяев и камина. Для семьи с одним ребенком в самый раз. Одна большая комната и мансарда. Сейчас там лежит барахло всякое, но ненадолго. Молодая часть норвежского клана сегодня вечером переезжает на клевере в Форт Росс, если погода не начудит. Это Халмар Хансен и его супруга Ульрика, по жизни Улла. С ними веселый подвижный сын Уля 6 лет. А вот зрела упрямая часть норвежцев из 5 человек останется бодовать там. Привыкли люди к месту? Двое стариков умерли от болезней и стрессов. Двое из-за травм на охоте. А остальная часть пятнашек из другой семьи по осени с одним из первых визитеров ушла вверх по реке искать береговые поселения. И с концами. У меня тренькнуло. После такого известия оставшихся теперь с места не стронешь. Хорошая изба достанется молодым. Эх, а как там поживает моя заповедная избенка спасателя? Каждый раз вспоминаю с большой теплотой. Та побольше была размерчиком. Но в стиле они все одинаковы. И опять джип свой вспомнил. Тут на нем только так можно было бы рассекать по саванне. Не раз мне снилось, как я, выпросив у сотника что-то типа отпуска за свой счет и взяв с собой гоблина с кастетом, наведаюсь в гости к старине Рольфу Бютикеру, фельдфебелю и начальнику базельского КПП «Юг». Чаек, подарки, самогончик, рассказ о приключениях, заверение в дружбе, фланговый проход еще трезвых индейцев к центральной улице и покража собственной бибики. Потом бросок на выход, типа «Мы пробивались с жутким смертельным боем! Это ж были настоящие звери, господин капитан!» Чтобы не подставлять друга Рольфа. Затем выход с песнями про первую конную к плохому лесу и к лесной тропе, ведущей к Брахмапутре. Дальше, как вы понимаете, дело техники. Гурхи встретят, если что. Помогут, в общем. Каждый раз я просыпался в холодном адреналиновом поту, задыхаясь от восторга угона. А потом тяжело и долго засыпал. Думаете, это жадность в острейшей стадии? Нет, геноссы. Душе приключений хочется, Да и соскучился я по Базелю, если честно. Хороший народ там живет. Почти все найденное оружие предков сложено в оружейке. Чего ж не размещать все железо в пустой комнате с гордым именем, в которой почти ни хрена нет. Но патронов, правда, припас. Когда прошел первый шок великого облома, и все осознали, что произошло, со всех сторон посыпались разумные и не очень предположения и предложения. «Значит, мы все это богатство так и не нашли в подвалах замка. Только пушки», — вполне справедливо заметил Хвостов. «РДО надо давать. С акцентом. Пусть заново ищут». «Разумно. РДО дадим». «Если уж сами не догадались», — кивнул радист. «Похоже, антикварная локалка припасена писателями на случай провала невезучего кластера ниже определенного технологического предела, когда капсуля уже не добудешь никаким способом». Притащили, осмотрели, и пошла стрелять дивизия. Хвостов с Кастетом и Мишкой ударились испытывать, подбирать навески, слать запросы в замок с просьбой уточнить кое-что в библиотеке. Впрочем, долго я им развлекаться не дал. Оружие вполне боевое, иногда очень эффективное, если находится в нужное время в нужном месте. Так что нечего припасы палить. Самое кино было, когда в заливе наблюдатели начали замечать песчаных акул, заходящих в реку вслед за рыбой, стремящейся укрыться от штормов в более спокойной воде. Песчанка, особенно местная, представляет серьезную опасность для человека. Эти твари охотятся только в прибрежной зоне, могут выходить на охоту группами и гораздо кидаться с ворой на любую подвижную цель. Внушительными челюстями староземная песчанка спокойно может отхватить ногу или руку человека, а местные вообще без особого труда перекусят тело пополам. Потом появились большие белые, отмороженные существа, словно зомбированные. Они буквально баражировали по заливу, а часть ушла по рукавам выше по течению. «На Волге то же самое в прошлом году было», — заметил Костя, вспоминая. «Походу, с синтетикой рыбки. Что-то типа пещерников». Стрельба с террасы из старинного оружия по подошедшей особо близко акуле на какое-то время стала основным стрелковым упражнением ролевиков-реконструкторов. «Для себя я уяснил, невзирая на восторги и ссылки на авторитеты, что ружья на дистанции садят особо жестко, до 70 метров и одного удара хватит даже льву, если попадешь. Нарезные кентуки оказались эффективны и на более дальних выстрелах. На 150 я бы им доверился». Песчаные акулы вели себя предсказуемо. Как выяснилось, днем они отдыхают или давят на массу. А вот вечером, проголодавшись, начинают буквально сходить с ума. Большие белые как будто вообще не отдыхали. Сложилось такое впечатление, что на допинге у смотрящих рыбины крейсировали круглые сутки. А может, сменялись как на вахте. По этим целям испытатели и стреляли, что, признаю, гораздо интересней и познавательней, чем пальба по пенькам.